Так ты никому не рассказывай, что я заезжал к тебе, но запомни, что я буду любить тебя до самой смерти. Скажу все это спокойно, не слезая с коня, и протяну Гале через плетень руку. Она пожмет ее, все еще ничего не понимая. Возможно, она попросит меня слезть, но я слезать не буду, а сразу же поверну коня и ускочу в темноту, не оглядываясь. И, наверное, Галя всю ночь до самого утра не заснет. Подушка ее будет мокрая от слез, Галя будет ворочаться, вздыхать, плакать. В эту ночь она очень пожалеет, что ходила с Костей. А что, если в самом деле махнуть в город? Но в эту минуту каштан оступился, ноги мои выскочили из стремян, и я едва-едва не перелетел через голову коня. «Вот был бы номер», — подумал я, нащупывая стремена и все еще держась за луку седла. Вместе с толчком разлетелись и мечты о Гале. Снова замелькали в глазах сады, в густой зелени белели хаты, кое-где в маленьких квадратных окошечках светились уже коптилки, и подымалась над полями еще красная луна. За околицей шершень погнал серого галопом. Каштан тоже рванулся вдогонку, и я понял, что галопом ездить куда приятнее, чем рысью, словно летишь куда-то далеко-далеко, то и дело проваливаясь. Конь глухо взбивает копытами мягкую и еще теплую пыль на проселочной дороге. Что-то ухает у него внутри, тело твое почти не чувствует седла, и плывут, плывут навстречу неубранные селянские поля с темными копнами сжатого хлеба. Отъехали версты 4 от села и стали догонять сельских девчат в подвязанных высоко юбках. Девчата несли в узелках еду. Я понял, что они торопятся туда же, куда и мы. Одна из девушек узнала шершня и, давая нам дорогу, крикнула: «Агов, дядьку шершень, караулит нас едете?» «Караулит, дочка, а бы сатана да бояр на ту сторону не затащил!» Придерживая коня, весело отозвался шершень. По всему широкому и освещенному луной полю мелькали холщовые кофты девчат. Девчата подбирали в охапке сжатую пшеницу, быстро взвивалась в руках перевязла, и вскоре тяжелый темный сноп падал на стерню. Кое-где девчата сложили готовые снопы в копны пятнадцатки. Точно малые хатки выросли вмиг на поле. Весело спорилась работа, тронутые росой колосья не рассыпали зерно, как днем. Хорошо было вязать из такого же влажного клевера крепкие перевязла. Несколько девчат, подбирая пшеницу и увязывая ее в снопы, пели: «Ой, зацвела рожа, край векна, ой, зацвела рожа, край векна, ой, малая мужа, ой, малая мужа, ой, малая мужа, пияка». Как легко, свободно дышалось в эту лунную ясную ночь над Днестром. Воздух был чистый, пахучий, он давал человеку такую силу, что, казалось, любую работу можно сделать в несколько минут. Глубоко вдыхая запахи чабреца, полыни, сухой мяты, слушая, как где-то далеко кричит карасель, я медленно объезжал по меже совхозное поле. Наверное, курсанты давно спят на своих соломенных матрасах. С другой стороны Днестра донесся сюда звоночек балагулы. Кто это едет там над рекой в такую пору? Может, помещик какой-нибудь объезжает свои поля? Или сонный поп отправляется исповедовать умирающего? Или румынские жандармы везут в хатинскую тюрьму нового арестанта? Слышно было даже, как поскрипывают колеса брички там, в кукурузе над Днестром. «Не би мене, муже, не карай, бо покину дити, бо покину дрібні, а сама пойду за Дунай. Ой, як я на лодку сідала, ой, як я на лодку сідала правою ручкою, а білим платочком махала». Пели дівчата тягучую грустную песню. Каштан медленно переступал ногами и силился ухватить зубами траву. Я пустил поводья, и конь остановился, вырвал на меже кустик бурьяна, стал пережевывать его. Слышно было, как позвякивают его удила, как скрипят стараясь освободиться от железа,